На несколько секунд установилась полнейшая тишина. Гости переваривали услышанное, а потом все заговорили одновременно. Мистер Ричард не сумел придумать ничего лучше, как рвануться к двери. И двое констеблей приняли его в свои объятия. «Да будьте вы прокляты! У меня влиятельные друзья! Вам это даром не пройдет!» – заорал он. «Вам тоже, сэр!» – пообещал инспектор, у которого внезапно проявилось чувство иронии. Пока констебли вытаскивали в холл упиравшегося хозяина поместья, в зале снова воцарилась тишина. Я осторожно поднялась на ноги. «Прошу прощения!» – прозвучал детский голосок. «Мне сказали новость срочная, и я должен рассказать ее всем-всем-всем!» В зал робко вошел рыжеволосый мальчик в простой одежде. В руках он нервно мял суконный картуз. «Мой папа – чиновник избирательной комиссии, и он просил передать, что лорд Ричард избран в премногоуважаемые члены парламента». Мисс Риченда грациозно поднялась из-за стола. «Благодарю, Томми. Это прекрасная новость». «Миссис Уилсон, отведите мальчика на кухню, накормите ужином и дайте ему шиллинг». Она обвела взглядом растерянных и озадаченных гостей. «Вечер выдался богатый на события, но я уверена, что все закончится хорошо. А в ожидании, когда недоразумение уладится и мой брат вернется, мы можем все вместе перейти в салон. Сегодня даже леди заслужили по стаканчику бренди». В ответ раздались вежливые смешки. Гости снова вспомнили о своих желудках и дружно потянулись в другой зал, где были поданы аперитивы. Ко мне подошел мистер Бертрам. «Мистер Ричард ведь не уйдет от правосудия, а?» – спросила я. Он улыбнулся. «Его в любом случае осудят за хищение, а для власти это не менее тяжкое преступление, чем убийство, а может и более». Я понизила голос. «Вы ничего не сказали инспектору про Дворецкого? Но он же все равно сбежал. Наверное, предчувствие сработало, да?» Я внезапно заинтересовалась пылинками на собственных туфельках. Мистер Бертрам кашлянул и продолжил. «Поскольку Холдсворт больше не числится в штате прислуги семейства Степлфорд, я не вижу причин делать за полицию ее работу». «То есть вы просто его отпустите?» Он вздохнул. «Ну почему женщины так любят расставлять точки над «и», когда и без того все ясно?» «Потому что у нас педантичный ум, склонный к порядку», – предположила я. Он рассмеялся. «Можно сказать и так». Я почувствовала, как напряжение, сковывавшее меня со дня приезда в это поместье, постепенно уходит. «Да чего же я рада, что все закончилось!» «Ну, впереди еще долгое разбирательство». Без энтузиазма напомнил мистер Бертрам и беспокойно пригладил волосы. «Мне нужно вам кое-что сказать. Временами я был с вами не слишком-то любезен. Мне не всегда удается совладать с эмоциями. И я прошу прощения за свой гнев и резкие слова, а также не перестаю упрекать себя в том, что из-за Дики ваша жизнь подверглась опасности». Он покачал головой, словно еще раз мысленно осуждая действия сводного брата, затем решительно вдохнул и продолжил. «Вы мне очень помогли. Вы показали себя бравым солдатом. Отвага через край, как сказал бы мой отец. Я зарделась. И благодаря всему этому, мне кажется, я очень хорошо вас узнал. Кем бы вы ни были, Эфимия, несомненно, вот что. Вы умная, великодушная и честная девушка, умеющая хранить верность». У меня затрепетало сердце, когда я взглянула в его серьезное лицо. «И поэтому я хочу задать вам вопрос». Он вдруг заулыбался совсем по-мальчишески. «Очень надеюсь, что вы ответите «да». Ну что ж, задавайте свой вопрос и проверим», — сказала я, чувствуя, что у меня тоже рот растягивается в улыбке до ушей. Все остальное мгновение ока отступило на второй план. Он так смотрел на меня, что кошмарный сон, которым я прожила наяву несколько дней, рассеялся. «Эфимия?» «Да», — прошептала я. «Эфимия, работа служанки не для вас». «Правда?» «Правда. Я хочу, чтобы вы остались в поместье, но в качестве моей...» Он сделал паузу, и в этот момент я поверила, белые рыцари существуют. Они только что одержали победу над силами зла. Я хочу, чтобы вы остались в качестве моей секретарши. О! Я удвою, нет, утрою ваше жалование. И позабочусь, чтобы Риченда вас не беспокоила. Вы нужны мне, Ефимия. Мне очень не хватает умного помощника и собеседника в этой глуши. Ну, конечно, не хватает. А мне не обойтись без хорошего заработка. Ведь малыша Джо надо отдать в школу, подумала я. И неважно, что вместо радостно трепещущего сердца в моей груди теперь застыл тяжелый камень. Ну, разумеется, я согласна, сэр, и почту за честь. Мысленно я напомнила себе, что у нашего союза нет права на существование. Ведь в общественной иерархии мистер Бертрам стоит гораздо ниже герцогской внучки. Однажды я признаюсь ему, кто я такая, но лишь когда мое происхождение больше не будет иметь значения для нас обоих. Кажется, я уже упоминала о моих романтических склонностях. Могу добавить, что вопреки стараниям матушки, желавшей исцелить меня от этого недуга, я осталась дочерью своего отца, который научил меня верить в лучшее будущее. Конец книги.